Вон бледная, истощенная трудом да тяжелой думой женщина в убогом платьишке пришла навестить заключенника мужа. Не хочется ей плакать при людях, делает она усилия, чтобы задержать свои слезы, а те то и дело навертываются на ресницы, и неловко ей от этого становится, и старается она пониже потупить свою голову, чтобы застенчиво смигнуть эти непрошенные слезы. Целую неделю работала она, да по грошам урывала от насущного хлеба, чтобы снести несколько копеек мужу, да купить ему сайку на гостинице. И мужу-то как будто не по себе. Посадил он на колени ребенка, смущенно гладит его по голове, а двое других ребятишек буками прижались к матери и с угрюмой тупостью озираются по сторонам. Взглянет он любовно на этих ребяток и словно еще жутче станет ему. Вот, мол, дети, а поди-ка смыслят, что отец в тюрьме, невольно читаешь на его смущенном лице. А подрастут и того пуще домикнутся тогда. Эх, нехорошо. И начинает он как-то учащеннее гладить волосики своего ребенка. А подле этой группы другая. К старику-немцу с простовато-благочестивым лицом пришли его взрослые дети. И тоже с гостинцем. Яблоков принесли. И старик с ребячьим наслаждением по маленьким ломтикам кусает свой гостинец, словно хочется ему продлить это вкусное удовольствие. В тюрьме, по преимуществу, познается цена вольной домашней пищи, какова бы она ни была. А далее рыжая купеческая бородка ведет с навещателем своим, судя по выражению физиономии, какие-то переговоры насчет коммерческих делов весьма шпильнического свойства. Надо полагать, за злостное банкротство содержится. За ним, крепко прижавшись друг к дружке, уселась новая пара. Молодой человек в арестантском пиджаке и молодая хорошенькая девушка. Шепотом говорят они что-то между собою, но так энергично, так быстро и вместе так безотрадно, верно, любят друг дружку, со вздохом замечает про себя вдова-купчиха спот Ивана Предтечи Ямского, которая приехала сюда подаяние внести в пищу заключенным Христа ради, на помин души раба Власия. Тут же сидит и франт из породы аферистов с нафабренными усами и в розовом галстуке, который чтится улучшить удобную минутку, чтобы передать секретно оплаченный уже в подворотне фунт табаку своему товарищу, такому же франту в черном дворянском пиджаке. Словом, куда ни обернись, везде разместились самые разнообразные группы. Там тихо, одушевленно разговаривают, здесь понуро уныло молчат, пришибленные горем. В третьем углу скользит беззаботная улыбка и слышен сдержанный веселый смех. В четвертом вдруг прорвалось накипевшее рыдание в прощальную минуту, и во всех почти углах и концах этого отделения идет еда и угощение. Тут и пироги, и ветчина, и булка, и лакомство всякое. Для заключенных это самые светлые, самые душевные минуты в их однообразно скучной тюремной жизни. Но не все заключенные пользуются правом свидания в конторской комнате. Это счастливое исключение принадлежит по преимуществу арестантам привилегированных классов, дворянам, купцам, почетным гражданам, вообще тем, кому ходят почище. Классы же непривилегированные, под это исключение по большей части подводит какая-нибудь тюремная протекция. Все же неимущие таковой пользуются иным местом свидания, которое способно навеять на любого посетителя самое мрачное впечатление. В подворотне замка, в правой от входа стене, есть довольно пространная ниша, отделенная от проезда толстой железной решеткой с таковой же дверцей. Сквозь эту дверцу посетитель поднимается на несколько ступеней и входит в длинноватую и полутемную камеру, которая посередине перегорожена вдоль двумя мелкосетчатыми решетками в расстоянии аршина одна от другой. В промежутке между ними расхаживает часовой, а две зарешеточные половины камеры наполняются одна посетителями, другая арестантами. Сквозь эту двойную железную вуаль Кое-как можно еще разглядеть знакомое лицо, но пожать ему руку, сказать тихое слово по душе да по сердцу или передать из кармана в карман какую-нибудь булку, нечего уже и думать. Зоркое око и ухо дежурного, который помимо часового долженствует присутствовать при свиданиях, решительно не допустит ни до чего подобного.